Анна скрылась на кухне, а Харри заглянул в соседнюю комнату. Она была абсолютно пустой. Лишь посредине на широко расставленных деревянных ножках стоял гимнастический конь величиной с доброго исландского пони. Сверху красовались две рукоятки. Харри подошел поближе и провел ладонью по гладкой коричневой коже. «Ты что, занялась гимнастикой?» — громко спросил он. «Это ты о коне?» — прокричала с кухни Анна. «Мне всегда казалось, что это мужской снаряд». «Да, точно. Уверен, Харри, что не будешь пива?» «Абсолютно уверен», — крикнул он в ответ. «Ну а если серьезно, зачем он тебе?» Услышав ее голос, раздавшийся прямо у него за спиной, Харри вздрогнул от неожиданности. «А я вообще люблю делать то, что делают мужчины». Харри обернулся. Она сняла с себя свитер и стояла в дверном проеме, опершись одной рукой на косяк, подбоченясь другой. Харри едва сдержал восхищенное восклицание. «Я купила его в гимнастическом союзе Осло. Это будет мой шедевр, вот увидишь. Я устрою инсталляцию, аттракцион. Совсем как Контакт, ты его наверняка помнишь. Ты имеешь в виду поставленную на стол коробку с занавеской, куда надо просовывать руки? А внутри были спрятаны муляжи рук, которые можно пожимать или погладить, а еще заигрывать с ними, или оттолкнуть. Вмонтированные в них термоэлементы постоянно поддерживали температуру тела. В этом и была вся фишка, верно? А народ думал, что просто кто-то прячется под столом. Пойдем-ка, я тебе еще кое-что покажу». Он последовал за ней к дальней комнате. Анна раздвинула дверь, схватила Харри за руку и увлекла его за собой во тьму. Когда, наконец, вспыхнул свет, Харри замер, глядя на его источник. Это был золоченый торшер в виде женской фигуры. В одной руке женщина держала весы, в другой — меч. Светильники были расположены на кончике меча, на весах и на голове у женщины. Оглянувшись, Харри увидел, что свет каждого из них направлен на одну из картин. Две картины висели на стене, а третья, очевидно, еще не законченная, стояла на мольберте в левом нижнем углу, которого была закреплена палитра, заляпанная желтой и коричневой краской. «Что за картины?» — поинтересовался Харри. «Портреты. Разве не видишь?» «Точно. Это глаза?» — указал он. «А рот здесь?» Анна склонила голову на бок. «Если тебе так хочется, то да. Вообще-то это трое мужчин. Я кого-нибудь знаю?» Прежде чем ответить, Анна некоторое время в задумчивости смотрела на Харри. «Нет, не думаю, Харри, чтобы ты был знаком с кем-нибудь из них. Однако можешь познакомиться, если действительно этого хочешь». Харри попытался более внимательно рассмотреть картины. «Скажи мне, что ты видишь?» «Вижу своего соседа с финскими санями, парня, вышедшего из подсобки мастерской, когда я собрался уходить, вижу официанта из М, а также Пера Столи Леннинга, известный норвежский радио- и телеведущий». Она улыбнулась. «А тебе не приходилось слышать, что сетчатка глаза поворачивает воспринимаемый ею предмет так, что в мозг поступает зеркальное его отображение? И если хочешь увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, следует смотреть на них в зеркало. Если бы ты так и сделал, то увидел бы на этих картинах совсем других людей». В глазах ее сияло торжество, и Харри не решился возразить, что на сетчатке глаза изображение предметов действительно оказывается перевернутым, однако вовсе не так, как в зеркале, а вверх ногами. «Это будет моим последним шедевром, Харри. Благодаря этому я оставлю память о себе». «Благодаря этим портретам?» «Нет, это лишь часть всего шедевра. Он пока еще не окончен, но обязательно будет готов. Дай срок». «Хм, хоть название-то у него имеется». «Немезида!» — тихо, едва не шепотом ответила она. Харри удивленно посмотрел на нее. Их взгляды встретились. «Ну, знаешь, так звали богиню». Часть ее лица покрывала тень. Харри отвернулся. Он и так уже все рассмотрел. Спина, изогнутая, как в танце, в ожидании руки партнера. Одна нога выставлена немного вперед, как будто она никак не может решить, сделать ли ей шаг навстречу, либо уйти. Тяжело вздымающаяся и опадающая грудь, худая шея с напряженной набухшей веной. Ему даже казалось, что он видит, как она пульсирует. Харри ощутил, как его накрывает горячая волна. Голова немного кружилась. «Что там она сказала? Не стоило тебе тогда так легко сдаваться, может, и верно?» «Харри, мне надо идти», — — с трудом выдавил он.